Кайруан. Сумеречит, мы на крыше. Кругом толстостенные кубы, белые башни, холмы, белый купол мечети на фоне темнеющего сине-черного моря. Крыша справа окаймлена перилами, над которыми поднимается Бербер в своем красноватом плаще. Он поет, сев на тигровый плед, косо брошенный на перила. Ему откликаются бубны и смехи. На полосатых циновках, скрестив свои ноги, уселись жены в шелках и широчайших штанах, ярких, пестрых, конических шапочках, но они нам не видны, таков гарем Бербера-богача. В ночных бдениях вызрел наш замысел посетить Кайруан, первую цитадель арабов-завоевателей, появившихся здесь в восьмом веке, когда Сиди Агба водрузил впервые здесь знамя пророка. Набеги арабского полководца Корейши Тоогба на северо-западную Африку происходили с 667 года. Страны Магреба, Западной Африки, обливались еще ересями, но кайруанская династия аглебитов боролась за правую догму. Тогда сковывалось в Кайруане новое единство Магреб, в состав которого вошли страны Марокко, Алжира, Тунисии. Скоро Магреб поднялся на Египет и стал потрясать распадавшийся халифат. Африканская Мекка блистала мечетями, которых школы выпустили кадр ученых, поэтов и проповедников. В книгохранилище Кайруана, еще недоступном для нас, сохранилась до ныне рукопись стихов кайруанской принцессы, писанная золотыми чернилами. Кайруанская династия фатимидов, внедряясь в Египет, перелицовывает селение Эль-Кахеру в отныне мощный Каир. Восточный Магреб, Тунисия, преобразует арабский Восток. В западном слагаются великолепие мавританского стиля, давшего блеск Испании, лишь на короткое время приподнят Тунис, но Кайруан доминирует. Он видит послов великого Карла, дружившего с аглебитами. Аглабиды, аглебиты, арабская династия. 800-909 годы. В Эфрикии, Северной Африке. Основана Ибрахимом ибн Аль-Аглабом, создавшим фактически независимый эмират со столицей в Кайруане. Фатимиды – династия арабских халифов, 909-1171 годы, возводившие свое происхождение к Фатиме, дочери пророка Мухаммеда. Правила в Северной Африке, затем в Египте. Каир, Аль-Кахира, был основан в 969 году берберскими войсками под командованием Джаухара ас-Сикили к северу от Фустата, прежней столицы Египта. В ветреный день мы садимся на поезд, пересекающий Родесскую низменность, по направлению к приморскому городу Сузам. Поездка в Кайруан состоялась 26-27 февраля 1911 года. Прошмыгнув под ущельем двугорбой горы, мы подверглись атакам свирепого ветра, опрокинувшего на нас тучи бурых песков. Замелькали песчаные лысины, перерождая ландшафт в преддверии пустыни. Пересевши на кайруанскую ветку, удивился я натиску ветра, двигавшего на остановках наш пояс назад. Перед Кайруаном пропали и чахлые зелени, буро-черные вои и песков мчались бешено с юга на север, скрыв дали и небо, и кто-то сказал: «Здесь 3 года уже не видали дождя, чуть покапает, и снова засуха». Но что это? В мороке проступили какие-то белесоватые, покатые плоскости рябоватой пустыни, казавшейся воздухом, в нем выявились призраки буро-бледных, белеющих и, наконец, вовсе белых зубцов, куполов, минаретиков, взвеянных, как кисейное кружево, меж землею и небом. Поезд подъехал вплоть к городской стене. Выйдя, увязли ногами в белой зыбучей массе. Здесь увидали кучку арабов в бьющихся от бури бурнусах, стадо верблюдов и издали проходящих в ворота, да несколько домиков за пределами города, казарму, гостиницу для приезжих, главным образом англичан, да подобие муниципалитета. то единственный след цивилизации, сжатый в точку и выброшенный за городскую черту, город без пригорода, сел, как наш Кремль, меж четырех толстых стен, отгородивших от немоты пустынь гортанный говор тысячи бьющихся друг от друга бурнусов и синих негритянских плащей, хлынувших в Кайруан от зеленых раздолий Судана. Кайруан глядит в сторону Тимбукту, Европе же он подставляет спину. Оказавшись в отеле с 10 посетителями-англичанами, мы испытали чувство, будто несколько часов, отделивших нас от Родеса, развернули нам расстояние, равное расстоянию от Земли до Луны. И лунный житель по прозвищу Мужество, втершись в доверие к нам, оказался с нами. Это был араб-проводник, и он нам предлагал не терять времени, дернуть с ним за границей Тунисии, посетив Габес и Гуфсу, здесь запасшись палатками, верблюдами. Ничего де не стоит нырнуть с ним в пустыню. Габес — залив и порт в Средиземном море, Гафса — город в южной части Туниса. Тотчас же после обеда, перебежав песчаную площадь, отделявшую от городских ворот, мы с Мужеством оказались в лабиринте ульчонок, то опускающихся, то взлетавших, с холма любовались пространством кварталов, слагающих белые плоскости крыш неправильной формы. Так строились первые этажи, со встававшими на них кубами вторых этажей и с белыми башнями третьих. Отовсюду гнулись сегменты куполов. Полукруга не видели мы, эти сегменты складывались из белых ребер, сбежавшихся к центру и севших на кольца, под которыми на цилиндрическом основании виделись овалы окон. Плоскости крыш открывались в улице ямами пестрых ловчонок без окон, подпертых колонками. 10 000 колонок перетащили арабы сюда из развалин римского города, полузасыпанного пустыней. В мечети Огбы их более 1000. Всюду встали подобие триумфальных арок, расписанных черно-белым орнаментом вместо цветных изразцов кружевных стен Туниса. Толпа не блистала здесь пестью гондур, золотом жилетов и белыми атласами мавританских тюрбанов, напоминающим митры, поразило отсутствие зелени. Ни садов, ни аллеек, ни легких бассейнов, грозная белизна на буром песке, взвизгнет ветер, и все взлетает под небо, нет города, только бурое облако, из которого медленно, немо крепнут очерки башен и стен, здесь жизнь жутка. Пояснение белого. Гондура — цветная рубашка арабов ниже колен, на которую накидывается бурнус. Путевые заметки. Пометавшись по уличкам, мы до утра простились с Мужеством и замкнулись в своей комнатушке, прислушиваясь к шакальему плачу ветров. В окна глядели зубчатые стены и башни, которые стали розовые на багровой заре. На стене под узорчатым бастионом появились женщины в черном, неся на плечах кувшины, они шли из сумерек в сумерки. Изо всех городских ворот Кайруана открывается бледная сушь горбатосклонных песков, прочерненных ветром, безнадежность, робость и страх. Пески полны блохами, скорпионами и ядовитыми кобрами, ни кустика, ни травинки. После дождей пробивается всюду зеленый покров, дождей не было уже 3 года, и зелень сгинула, и над корнями злаков бугры, брошенные сахары, которые крадется отовсюду, перегрызая связи со всем тебе знакомым и милым, сахара ухает бытыми тебе незнаемой жизни. Через день или два мы с Мужеством посетили орошаемый участок пустыни и утонули в розовом дыме персиковых и миндальных цветов. Куполки марабу, кое-где пропузатились из-за склонов, запомнилась мне одна усыпальница марабу, покрытая жутким орнаментом из переплетенных черных пантер. Марабу — наименование юродивых святых, в честь которых мусульмане воздвигают каменные усыпальницы, увенчанные куполами с изощренными резными дверями. В Кайруане столетиями формировались школы дервишей. Проходившие их получали звание ас-сауи, более почетное, нежели звание дервиша, кроме умения поедать пауков, наносить себе раны, вертеться в экстазе и заклинать змей, а Сауииде научились и высшим дарам. Кайруан переполнен фокусниками, гадателями, заклинателями и прочими шарлатанами. Начитавшись книг о мусульманском йогизме, я попросил мужества познакомить нас с дервишем Ассауией. «Знаю, что вам надо. Есть тут один Ассауия. Коль я отыщу его, вечером он вам покажет своих очарованных кобр. Англичане не интересуются Ассауиями, им довольно и фокусников. Итак, завтра вечером ждите меня к 10». На другой день вечером, когда в небе открылись огромные звезды, каких я не видел нигде, постучали, и мужество, болтая кистью цветов, заткнутое им за ухо, шмыгнул к нам. «Ну, есть Ассауия, согласен. За сколько же? Вы внесете в кафе по тарифу, он платы себе не возьмет, он из чести». Мы вышли в холодную ночь. Пробежав под воротами, мы заюлили в ульчонках, едва озаряемых огоньками арабских кафе, из которых неслись глухо страстные звуки там-тама, слагавшие полного смысла мелодии, вспомнились слова Тютчева: «О чем ты воешь, ветр ночной, о чем так сетуешь безумно?» Сверт. Мужество рванул дверь, и мы оказались в переполненном бурнусами пестром пространстве, покрытом кажущимися золотыми циновками, на которых, склоняясь, лежа и полусидя, арабы гнулись над шашками. Протолкались мы на помост к арабам, вооруженным местными инструментами. Приволокли европейский столик, два стула для нас. Мужество мне шепнул, скосив в сторону глаз: «Вот он!» И я увидел в углу высокую, тонкую фигуру араба в белой повязке, изощренно склоненного над доской. Ему в спину мужество что-то гортанно отбарабанил. Не разгибаясь, араб повернулся на нас, чуть прищурясь, не удостаивая разгляда. Лицо его поразило. Оно позднее мне напомнило лицо фараона Рамсеса II, но расплавленное экстазом, которое я видел в иные моменты у Никиша, дирижировавшего симфонией, и я подумал, так, видно, выглядели гиерофанты Египта, и так, вероятно, бы выглядел Эмпедокл, склоненный над кратером Этны, перед тем, как низвергнуться в кратер, осуществляя заветную мысль соединиться с огнем. Раб вскочил и, не глядя на нас, сбросив с себя повязку, легким прыжком взлетел на помост. Черная прядь выстриженной головы разбросалась с макушки змейками на плечо ему. Развязав, он бросил перед собою мешок, закачавшись над ним и являя каждым движением чудо ритма и сдержанности. Тогда из мешка поползла кобра, которую где он сегодня поймал лишь. Не стану описывать фокусов с ней. Она бешено бегала по помосту, задевши меня своим скользким хвостом, и вдруг бросилась в сторону на склоненного бербера. С молниеносной быстротою и силою палец дервиш упал на кончик ее хвоста, и скачок ее был оборван пятою. Змея ритмически закачалась теперь, поднимая на бербера раздутую листовидную шею. Выходя из кафе, мы с Асей сказали друг другу: «Лица того бербера мы никогда не забудем». Не стану описывать всех впечатлений от бытовых мелочей, которые мне бросались в глаза в Кайруане, не останавливаюсь и на восторге перед орнаментом и чистотою отделки кайруанских ковров, лишь скажу: Кайруан — новый повод к чтению мне ряда книг, посвященных культуре и быту арабов, этому чтению уж позднее отдавался годами я.